Однажды во время сеанса, когда гипсовый слепок был уже готов, и Мириам работала над мрамором, Марк сказал ей: «Я должен сообщить тебе новость, госпожа. Теперь я знаю, кто убил того плута Иудея. Это твой друг Халев, как доказывают свидетельские показания». Мириам невольно содрогнулась, так что резец выпал у нее из рук. «Шшш!» — прошептала она, оглядываясь на спящих кураторов. В этот самый момент один из них начал просыпаться. «Ведь они еще не знают об этом?» — шепотом спросила она, наклонившись к Марку. Он отрицательно покачал головой и казался изумленным. «Я должна поговорить с тобой об этом деле, только не здесь и не теперь». Вдруг нехушто, как нельзя более не кстати, уронила какой-то сосуд с металлическими инструментами. Шум этот разбудил и остальных кураторов, но Мириам уже успела шепнуть: «Встретимся в моем саду. В час после заката калитка будет не заперта». «Хорошо», — ответил Марк. «Но, боги, что это за шум? Друг нехушто, ты неосторожно потревожила сон наших уважаемых кураторов, хотя, впрочем, на сегодня сеанс, кажется, закончен», — добавил он, обращаясь к Мириам. «Я не буду задерживать теперь тебя дольше», — ответила та. Солнце уже зашло, и мягкий лунный свет залил все вокруг. Олеандры, лилии и нежные цветы апельсиновых деревьев наполняли воздух нежным благоуханием. Кругом все стихло, разве только кое-где лаяли собаки, да вдали завывал одинокий голодный шакал. Марк явился минут за 10 до назначенного времени и, найдя калитку незапертой, вошел в сад. Вдоль высокой каменной стены, служившей оградой, шел длинный ряд деревьев, где царила густая тень. Середина же сада, сравнительно открытая, была освещена луной. Марк встал в тени. Крадучись, точно кошка за намеченной добычей, Халев за спиной Марка также пробрался в сад и притаился у стены. Марк ожидал назначенного свидания, не помышляя о том, что ему могла грозить опасность. Вон там впереди мелькнуло белое платье, и молодой римлянин сделал несколько поспешных шагов навстречу девушке и ее неизбежной спутнице, нехуште. Теперь они стояли достаточно далеко от Халева, так что он, хотя и мог ясно различать их фигуры и движения, но разговора, который происходил шепотом, слышать не мог. «Господин!» — начала Мириам, глядя на римлянина своим ласковым тихим взглядом, напоминавшим спокойную синеву небес. — «Прости, что я потревожила тебя в такой необычный час». — «Полно, госпожа Мириам, я всегда рад тебе служить», — отвечал центурион. — «Да не называй меня господином, а зови Марком. Мне будет приятнее». — «Дело в том, что эта история с Халевом... Пусть бы все духи ада побрали этого Халева, что, как я полагаю, вскоре и должно случиться». — «Нет, этого-то именно и не должно случиться», — воскликнула Мириам. — «Мы встретились здесь для того, чтобы поговорить о Халеве. Скажи же, господин Марк, что ты узнал о нем?» Марк рассказал, что нашлись свидетели из числа окрестных жителей, которые присутствовали при убийстве, и упомянул о долге, обязывающем арестовать Халева. Мириам стала просить пощадить его. Но римлянин ревниво заметил, что он видит, как Халев любит Мириам, и спросил, не отвечает ли она взаимностью. Мириам пылко запротестовала против такого предположения, и смягченный римлянин уступил ее мольбам. Между тем подслушивающий Халев не расслышал ни слова. До него доносился только смутный шепот двух голосов. Но зато ни один жест, ни одно движение обоих не укрылось от его ревнивого взгляда. Нет сомнения, он присутствовал при страстном свидании влюбленных. Ему казалось, что сердце разорвется в его груди от ревнивой злобы. он готов был броситься на римлянина и тут же на месте убить его. Но минуту спустя чувство благоразумия и самосохранения взяли верх. Он хотел убить, но не быть убитым. Если он убьет римлянина, нехушто эта старая кошка, подкупленная римским золотом, вонзит ему в спину нож, с которым она никогда не разлучается. Тогда Мириам достанется кому-нибудь другому, а он не получит никакого удовлетворения. Так рассуждал Халев, не спуская глаз со освещенной лунной площадки сада. Вот они расстались, и Мириам, не оглядываясь, исчезла в дверях дома. Марк точно в полусне прошел мимо юноши так близко, что чуть не коснулся его одежд. Только нехушто оставалась неподвижной на том месте, где стояла, точно в глубоком раздумье. Халев, крадучись, последовал за Марком, прячась в тени деревьев. В 10 шагах от калитки сада Мириам в стене была другая калитка, ведущая в сад странно приимного дома. В тот момент, когда Центурион обернулся, чтобы запереть за собой калитку, перед ним точно из-под земли выросла какая-то человеческая фигура. «Кто ты?» — спросил римлянин, отступив на шаг, чтобы лучше разглядеть своего посетителя. Халев, между тем, переступил через порог калитки и запер ее за собой на засов. «Я Халев, сын Гилиэля. Я хочу говорить с тобой». «Какое же у тебя дело ко мне, Халев, сын Гилиэля?» — спросил Марк. — Дело о жизни и смерти, Марк, сын Эмилия. Мы оба любим одну девушку. Я видел все. Двоим нам она принадлежать не может. Я рассчитываю, что со временем она будет моей, если только глаз и рука не изменят мне сейчас. Из этого, полагаю, ясно, что один из нас должен сегодня умереть. Тщетно Марк взывал к его разуму. Пылкий юноша оставался непоколебим в своем намерении. Тогда Центурион принял вызов. Драться решили на коротких мечах. С минуту соперники стояли друг против друга. Римлянин гордо и смело ждал нападения, зорко следя за малейшим движением своего противника. Иудей же присел, как тигр, готовящийся к прыжку, выжидая удобного момента. И вот с тихим отрывистым криком Халев кинулся на Марка. Глаза его сверкнули дикой яростью. Но Марк проворно отскочил в сторону в тот момент, когда удар готов был его поразить. Меч Халева запутался в складках плаща соперника, и Марк, поймав его, возвратил удар, но, не желая нанести юноше серьезную рану, направил удар на руку и отсек ему один из пальцев, поранив остальные. Халев выронил свое оружие. Тогда Марк, наступив ногой на меч противника, обернулся к нему и проговорил: «Юноша, ты сам того хотел. Это тебе урок, и ты до самой смерти не забудешь его. Ну, а теперь иди». Халев заскрежетал зубами. «Мы дрались насмерть. Слышишь, насмерть? Ты победил, убей же меня». И окровавленной рукой он распахнул на груди одежду, чтобы противник сразу мог пронзить его мечом. «Оставь такие шутки лицедеям», — сказал Марк. «Иди, но помни, если ты когда-нибудь осмелишься на какой-либо предательский поступок по отношению ко мне или к любимой тобой девушке, то я убью тебя, как воробья». Издав нечто похожее на стон или проклятие, Халев скрылся во мраке. Марк, пожав плечами, готовился уже войти в дом, как вдруг чья-то тень пересекла его путь. Он обернулся и увидел подле себя Нехушту. «Ах, друг Нехушта, Каким путем ты очутилась здесь? — Вот этим, — ответила та, указывая на живую изгородь, отделявшую их сад от сада странноприимного дома. — Оттуда я все видела и слышала. — Если так, то, надеюсь, ты похвалишь меня за ловкость в бою и за добродушный нрав. — В бою ты ловок, это правда, хотя тут нечем похвалиться при таком безумном противнике. Ну, а что касается твоего добродушия, господин, то скажу тебе, что оно достойно глупца. — Так вот какова награда за добродетель, — воскликнул Марк. — Скажи, пожалуйста, почему ты так говоришь? — Да потому, господин, что этот халеф станет опаснейшим в Иудее человеком и всего более опасным для госпожи моей Мириам и для тебя самого. Тебе следовало убить его теперь, когда представился благоприятный случай это сделать, а в будущем может повести и ему. Ты права, добрая Нехушта, но я последнее время вращался среди христиан и, быть может, невольно заразился их взглядами. Это, кажется, славный меч. Возьми его, друг Нехушта, и храни у себя. Спокойной ночи. На следующий день при перекличке юных воспитанников Есеев халеф не отозвался. И ни на второй, ни на третий день его нигде не могли разыскать. Часть девятая. Праведный суд Флора. Много дней спустя на имя кураторов было получено короткое послание от халева, в котором он говорил, что, сознавая в себе полное отсутствие призвания стать последователем учения есеев, он покинул их приют и нашел убежище у друзей своего покойного отца, но где именно, об этом в послании не упоминалось. Принимая во внимание разнесшийся в окрестностях слух о том, что виновником убийства был никто иной, как халеф, почтенные старцы Есеи нашли в этом достаточное объяснение внезапного бегства юноши, и так как он не подавал блестящих надежд, то о нем не особенно жалели. Прошла неделя со времени исчезновения халева. Мириам за это время почти не видела Марка, так как надобности в дальнейших сеансах не было, и она могла работать по глиняной модели, которая была уже полностью закончена. Теперь же и сам бюст был готов, и даже почти отполирован. Однажды поутру, когда Мириам заканчивала свою работу, чья-то тень заслонила широкую полосу солнечного света, врывавшуюся в ее мастерскую через открытую дверь. Она подняла глаза и, к немалому удивлению своему, увидела перед собой Марка в полном боевом одеянии, в кольчуге, панцире и дорожном плаще. Мириам была одна в мастерской, так как Нехушта вышла распорядиться по хозяйству. Увидав Марка, девушка слегка покраснела и выронила из рук тряпку, которой она полировала мрамор. — Прости, госпожа Мириам, — начал римлянин, — что я осмелился нарушить так неожиданно твое уединение, но время не терпит. — Ты покидаешь нас, господин? — прошептала она. — Да, в 3 часа пополудни я должен выехать отсюда. Дело мое здесь завершено. Мой отчет о непричастности есеев к убийству и их лояльности по отношению к властям окончен, и меня спешно вызывают в Иерусалим через гонца, прибывшего сюда с час тому назад. — 3 часа пополудни, — повторила девушка. — Что же, работа моя готова, и если ты, господин, хочешь, возьми ее. — Конечно, я возьму ее с собой. Относительно цены мы сговоримся с уважаемыми старцами. Да — Да-да, — промолвила Мириам, кивнув головой. — Но, если ты позволишь, я желала бы сама упаковать этот мрамор, чтобы он не пострадал в дороге. Кроме того, разреши мне оставить у себя модель. Она по праву должна принадлежать тебе. Но я не совсем довольна этим мраморным бюстом и хотела бы сделать другой. Мне кажется, что мрамор безупречен. Но модель я оставлю в твоем распоряжении, госпожа, и скажу больше. Я очень рад, что ты хочешь оставить ее у себя. Но ты не спрашиваешь, госпожа, почему меня вдруг так спешно вызывают в Иерусалим, или тебе не интересно? Если тебе угодно будет сказать, то я буду рада. Помнится, я упоминал как-то, госпожа Мириам, о дяде моем Кае, проконсуле римского императора в нашей богатейшей провинции Испании, где он нажил большое состояние. Так вот, старик занемог, и болезнь его смертельна. Быть может, он уже умер, хотя врачи уверяли, что он может протянуть еще с полгода или даже больше. Во время своей болезни он вдруг вспомнил обо мне и пожелал увидеть племянника, хотя в течение многих лет совершенно не вспоминал о моем существовании. Мало того, в своем письме он выражает намерение сделать меня наследником, а пока послал весьма крупную сумму на путевые издержки, прося поспешить к нему, насколько только возможно. Одновременно с его письмом к прокуратору Альбину пришло приказание Цезаря Нерона немедленно отпустить меня к дяде, снабдив всем необходимым. Вот почему я срочно должен ехать, госпожа Мириам. Нерон — римский император в 54-68 годах нашей эры. — Да, конечно, — сказала молодая девушка. — Через 2 часа этот мраморный бюст будет докончен и упакован. И она протянула ему руку на прощание. Марк взял ее руку и удержал в ладонях. «Мне тяжело прощаться с тобой так. Мне кажется, что иного прощания не может быть. Проститься можно и так, и этак. Но всякое прощание с тобой мне тяжело, больно и ненавистно. Стоит ли тебе, господин, терять время на такие слова? Мы встретились на час и расстаемся навек. К чему тут пустые слова?» «Я не хочу этой вечной разлуки с тобой, госпожа!» — воскликнул Марк. «Вот почему я и сказал тебе это!» «Отпусти, господин, мою руку! Мне надо еще кончить работу!» «Тебе надо кончить, мне надо начать!» — сказал Марк каким-то загадочным, взволнованным тоном. «Мириам, я тебя люблю!» «Я не должна выслушивать от тебя, Марк, такие слова!» — смущенно сказала девушка. «Почему же нет? До сих пор они считались позволительными между мужчиной и женщиной, когда намерения их чисты. В моих устах они значат одно. Я предлагаю тебе быть моей женой, если только и ты любишь меня». «Едва ли ты говоришь серьезно?» «Клянусь своей честью, Мириам, это мое самое искреннее желание!» — воскликнул молодой воин. «В таком случае, Марк, тебе придется теперь же отказаться от него», — печально проговорила она, тогда как глаза ее глядели ласково и с любовью. «Между нами лежит целая пропасть». «И зовут эту пропасть Халев?» — с горечью подхватил Марк. «Нет. У нее другое название. И ты сам хорошо это знаешь. Ты римлянин и поклоняешься богам Рима. А я христианка и верую в Бога и во Христа распятого. Вот что разлучает нас навек. Почему же? Очень часто муж христианин или жена христианка обращают своего супруга или супругу в свою веру. Ведь это дело убеждения. «Дело времени. Да, но что касается меня, то даже если бы я того хотела, все равно я не могла бы стать женой человека иной веры, чем моя». «Почему же?» — спросил Марк. и Мириам рассказала ему о завете покойных родителей. «Как бы я ни любила человека, все равно я должна помнить этот завет». Марк пытался было указать на необязательность этого завета для нее, но девушка была непоколебима. Тогда Центурион выразил предположение, что, может быть, и он станет в ряды последователей Христа, но просил дать ему время подумать, пока же обещал писать ей из Рима. Лицо девушки озарилось лучезарной улыбкой. Долго еще говорили молодые люди. Наконец, пришло время расставаться. «Прощай, Марк», — проговорила девушка, — «и пусть любовь Всевышнего сопутствует тебе». «А твоя любовь, Мириам?» — спросил он. «Моя любовь всегда с тобой, Марк», — просто отвечала Мириам. «О, я жил недаром!» — воскликнул римлянин. «Знай, что как я не люблю тебя, а еще более уважаю». И, опустившись перед ней на колено, он поцеловал ее руку и кайму ее платья, потом быстро вскочил на ноги, повернулся и вышел. Когда стемнело, Мириам смотрела с крыши своего дома, как Марк во главе отряда тихим шагом выезжает из селения Есеев. На вершине холма, с которого открывался вид на окрестности, он придержал коня и, пропустив мимо себя солдат, повернулся лицом к селению и долго смотрел в ту сторону, где стоял домик Мириам. Серебристый свет луны играл на его боевых доспехах. Он казался светлой точкой в окружающем мраке ночного пейзажа. Мириам не могла оторвать глаз от этой светлой точки. Сердце ее слышало его немой привет и посылало ему такой же привет, такое же нежное слово любви. Но вот он быстро повернул коня и исчез. Все мужество бедной девушки разом оставило ее. Припав головою к перилам, Мириам залилась слезами. «Не плачь, дитя, и не горюй. Тот, кто исчез теперь во мраке ночи, вернется к тебе в сиянии дня, верь мне», — произнес за ее плечом ласковый голос Нехушты. «Но, увы, дорогая Ноу, что из того, если он вернется? Ведь я же связана этим зароком, нарушить который не могу без того, чтобы не навлечь на себя проклятие неба и людей. Я знаю только то, дитя мое, что и в этой стене, и во всякой другой найдется калитка. Не тревожь же себя, все в руках Божиих, и верь, он вернется. Ты можешь гордиться любовью этого римлянина, он честен, верен и чист сердцем, несмотря на то, что вырос и воспитан в развратном Риме. Подумай об этом и будь благодарна Богу, так как многие женщины прожили свою жизнь, не встретив и не испытав любви, не изведав этой земной радости. — Ты права, дорогая Ноу, — сказала девушка. — Твои слова придали мне силы. — Ну, а теперь, когда ты немного успокоилась, — продолжала Нехушта, — я сообщу тебе об одном важном деле. Когда есеи приняли нас с тобой в свою общину, то поставили при этом строжайшее условие, что ты останешься у них только до достижения тобою 18-летнего возраста. Но этот срок минул уже почти год тому назад. И хотя ты ничего об этом не знала, вопрос основательно обсуждался на совете. Слова «полных 18 лет» были истолкованы так, что эти 18 лет исполнятся тогда, когда тебе минет 19. Иначе говоря, ровно через полгода, считая от сегодняшнего дня. И тогда мы должны будем покинуть этот дом, Ноу. — воскликнула девушка, для которой это затерявшееся в пустыне селение было целым светом, а добродушные старцы — единственными друзьями. — Куда же мы с тобой пойдем, Ноу? Ведь у нас нет ни дома, ни родных, ни денег. Не знаю, дитя. Но без сомнения и в этой стене отыщется калитка. У христианки много братьев, и для нее всегда найдется приют. Кроме того, с твоим искусством ты всегда сумеешь в Иерусалиме или любом другом большом городе заработать себе на пропитание. Да и у меня сбережено на черный день немало денег. Почти все золото, данное Амрамом, цело. Да и те деньги и драгоценности, которые капитан погибшей галеры оставил в своей каюте, тоже хранятся у меня. Наконец, и Есеи не допустили бы, чтобы ты терпела нужду. Итак, дитя, не мучь себя заботой. Ты без того утомлена сегодня. Тебе нужно отдыхать. Ложись-ка спать. Уже поздно. С тяжелым сердцем покидал Халев тихую деревеньку Есеев за час до рассвета после поединка с Марком. Дойдя до вершины холма, он обернулся назад и долго-долго смотрел на домик, где жила Мириам. В любви и в бою он был несчастлив. Побежденный, униженный тем, что надменный римлянин подарил ему жизнь, угадывая в душе, что счастливый соперник овладел сердцем Мириам, Халев невыносимо страдал. Но самое страдание рождало в нем злобу, а злоба — силу. Мало-помалу тени ночи бледнели. Восток начинал олеть. И скоро дневное светило торжественно взошло на горизонте, озарив все своим золотым светом. — О! — воскликнул Халев. — Я еще восторжествую над всеми, как солнце восторжествовало над сумрачной мглой. Теперь я рад, что этот римлянин сохранил мне жизнь. Настанет день, когда я отниму у него жизнь и Мириам. И юноша, забыв про боль израненной руки, полный злобного торжества и зародившиеся в нем надежды, чуть не бегом спустился с холма в долину и, бодро шагая, направил свой путь к Иерусалиму.